Клара Готовна Старикова сегодня немного припозднилась. Я успел выдуть две чашки чаю, прежде чем эта миловидная особа дала о себе знать. «Валентина Николаевна, немедленно уберите мусор от подъезда и прогоните шелудивых собак, что разлеглись на ступеньках!» Зычно и требовательно заявила она о своем приходе. «Совсем распустились! Не гостиница, а горьковская ночлежка! Чтобы через 5 минут был полный порядок! В противном случае сниму энный процент заработной платы! За исполнением я прослежу сама!» Выдав начальственный гневный нагоняй, она, наконец, вошла в приемную, и мое присутствие ее, если и обрадовало, то виду она не подала. «А, это вы!» Стремительно проходя в кабинет, между прочим, заметила она и хотела закрыть за собой дверь, но в последний момент передумала и предложила войти. «Доброе утро, господин Гончаров! Извините за мою несдержанность! Вы, вероятно, все слышали, но, честное слово, уже нет сил ругаться с моими неряхами!» «Не извиняйтесь, я совершенно вас понимаю. Русская баба, она такое существо. Пока ее носом в грязь не ткнешь, она пальцем о палец не ударит». «Не иронизируйте, это действительно так. В грязи зачаты, в грязи живут». «А вы сами?» Чувствуя, как снизу к горлу поднимается зеленая злость, непринужденно спросил я. «Что я сама?» Удивилась она, не понимая вопроса. «Сами-то позабыли, в каком свинарнике были зачаты?» «Ну, знаете ли...» Зашлась она от гнева, и еще не решив, как со мной поступить, резко села в свое кресло. «Где вы воспитывались?» «В интернате для дефективных детей. Наши воспитатели любили говорить, что мы зачаты в грязи и в пьянстве. Наверное, после этого я не люблю, когда мне об этом напоминают». «Не могу понять, говорите вы серьезно или в очередной раз шутите?» «Не вижу особой разницы, а тем более вы-то оскорбили всерьез». «Кого?» Искренне удивилась я. «Да ту же русскую бабу, каковой, кстати сказать, являетесь сами». Закусив губу, она помолчала, соображая, не выгнать ли меня вон, пока, наконец, не нашла единственно верное решение. «А ведь вы правы», — принужденно улыбнувшись, признала она. «А я всегда прав, но мусор от двери все равно убирать нужно». «Нисколько в этом не сомневаюсь, но только не унижая достоинства». «Согласна», — закуривая, подвела она итог драчки. «А вы ко мне по какому поводу?» «Хотел задать вам ряд вопросов. Нет ли вестей от вашей французской мамы?» «Нет, как уехала со своим ненаглядным, так словно в воду канула. Но я не удивляюсь, письмами она меня никогда не баловала. 1-2 в год, не больше». «Понятно. Клара Оттовна, слышал я, что в вашей гостинице есть некоторый хитрый номер, который находится под вашим личным контролем. Это правда?» «Если вы имеете в виду какую-то потаенную комнату времен Людовика XIV, то я в первый раз о такой слышу». «Нет, речь идет о резервной комнате под номером 0. Она не находится под моим личным контролем. Просто мы ее держим до последнего, на случай приезда какого-то экстренного клиента». «И 5 дней тому назад ее занимал именно такой экстренный гость». «Это вы о ком говорите?» «О том человеке, который в этом номере проживал. Причем проживал без прописки, а по единому вашему велению, что является грубейшим нарушением». «Ах, вы о том типе!» Сразу вспомнила Клара и схватилась за голову. «Да, о нем. Кто он такой, как его фамилия, где он проживает?» «Господин Гончаров, ну откуда же мне знать?» «А что, вы так просто можете лично вручить ключ от номера человеку с улицы, даже не посмотрев его паспорт, или, в крайнем случае, какое-то удостоверение? Не кажется ли вам это немного странным?» «Да нет же, все гораздо проще. Поселить этого мрачного субъекта. Меня попросила мать. Что я и сделала. Она за него платила и держала ответ». «Взгляните, пожалуйста», — показал я портрет. «Это он?» «Вне всякого сомнения, такого ни с кем не спутаешь». «Тогда объясните мне, почему он продолжал проживать некоторое время, уже после того, как ваша драгоценная матушка выехала?» «Все очень просто. Так было ей уплачено за номер. Как видите, ларчик открывается просто. Если это все, что вы хотели от меня узнать, то...» «То позвольте вам выйти вон. Я правильно вас понял?» — спросил я и угрожающе добавил. «Ну что ж, до скорого свидания, уважаемая Клара Оттовна». Выйдя на крыльцо, я убедился, что здесь приказ начальника — закон для подчиненных. Валентина Николаевна усердно сметала жухлую листву и старательно утрамбовывала ее в ведра. Блохастые собаки, имевшие несчастье заниматься утренним туалетом возле входа, видимо, обидевшись, отбыли в неизвестном направлении. «Бог в помощь, Валентина Николаевна!» Подходя ближе, поздоровался я с уборщицей. «Однако строга у вас начальница». «А как же, порядок должен быть во всем!» Охотно отозвалась она. «А я что-то сегодня расклеилась, совсем забыла крылечко подмести, вот и получила». «Всяко бывает, не расстраивайтесь. Валентина Николаевна, вы помните, как здесь проживала супружеская пожилая чета из Франции?» «А как же не помнить? Вежливые и обходительные люди. По-русски хорошо понимают, как же их не помнить? Яков Иосифович, мне несколько раз мороженое покупал. Хорошие люди, не чета нашим». «А не подскажете мне, когда и как они съехали?» «А чего ж не сказать, скажу. Я как раз улицу здесь мила. А было это утром, 5 дней назад. За ними пришло такси, они погрузились и уехали». «Их кто-нибудь провожал? Или, может быть, сопровождал?» «Провожала их сама Клара Оттовна, а вещи им носил наш охранник, Пашка». «То есть они уехали одни?» «А то с кем же? Клара Оттовна сказала, что домой, на родину, через Москву направились». Дом под номером 20 по Березовскому бульвару ничем особенным не отличался. Шестую квартиру на втором этаже охраняла металлическая дверь, сквозь которую был хорошо слышен работающий телевизор. Однако на мои продолжительные и настойчивые звонки никакой реакции из шестой квартиры не последовало. Зато из седьмой вышла молодая женщина и с любопытством спросила: «Не отвечают?» «Не отвечают, а телевизор орет на полную катушку». «Странно, пожилые люди, а такая беспечность. И вчера было то же самое». «Что то же самое?» Зацепился я вопросом. «Вечером приходил какой-то мужчина, и, как и вы, не мог дозвониться. Хотя, как и сейчас, в квартире громко то пел, то говорил, то стрелял телевизор». «Наверное, нужно вызвать милицию и ломать дверь», — выдвинул я предположение. «Зачем же ее ломать?» — удивилась она. «Вика мне оставила две пары ключей. Одну я отдала квартирантам, а другая так и висит у меня». «Вика Симонова?» — начиная что-то соображать, спросил я. «Ага, она на год к мужу на Дальний Восток укатила, а меня попросила подобрать подходящих квартирантов. Я дала объявление, и отбоя от желающих не было. Но первого встречного я пускать не стала. Ждала, когда явится кто-то посолидней. А 5 дней назад появились эти Рафаловичи, и я, не раздумывая, с ними столковалась». «Давайте ваши ключи, посмотрим, что там у них творится. Вдвоем-то не так страшно». Ну вот, кажется, теперь все встает на свои места. Как я и предполагал, не могла Зоя Андреевна уехать просто так, не солоно хлебавши. Не такой она человек. «А может, сначала вызовем милицию, а уж потом будем открывать?» — поделилась своими сомнениями осторожная соседка. «Милиция будет шибко ругаться, если откроет дверь и никого там не найдет», — возразил я и тем самым подтолкнул ее к действиям. В опрятной уютной комнате Яков Иосифович безмятежно спал в кресле перед телевизором, а Зоя Андреевна, накрывшись пледом, удобно устроилась на диване. «Они спят», — шепотом сообщила соседка. «Зря только их потревожили». «Спят», — мрачно подтвердил я, прикоснувшись к холодной руке Рафаловича. «Спят и видят райские сны. Им больше уже никогда не проснутся. Вызывайте милицию». «Они...» — что-то хотела спросить молодайка, но, передумав, тихо упала в обморок. «Этого мне только не хватало. Вместо того, чтобы заниматься нужным и полезным делом, шмоном квартиры, я был вынужден всю свою энергию и внимание переключить на чувственную даму. Впрочем, кружки воды хватило, чтобы привести ее в сознание». «Вы думаете, они в самом деле мертвы?» — со страхом глядя на квартирантов, спросила она, поднимаясь. «Мертвее не бывает. Вызывайте милицию». «Да не с этого телефона!» — упредил я ее схватить трубку рядом стоящего аппарата. «Его не трогайте. Идите к себе в квартиру и вызывайте со своего домашнего». «Да, конечно, я вас понимаю», — заторможенно ответила она и поплелась к себе. Времени у меня было в обрез. Обмотав руку носовым платком, я обследовал содержимое карманов Рафаловича и дамской сумочки Зои Андреевны. Оставив все как есть, я забрал только их записные книжки. Буквально секундой позже В дверь заглянула соседка и, сообщив, что милиция вызвана, наотрез отказалась уходить из квартиры. «Чертова кукла! Как же ее спровадить?» «Послушайте, милая, а вы не могли бы сварить мне крепкого кофе?» «С удовольствием!» — обрадовалась она. «Вам сахаром?» «Сахаром, сахаром!» — пробурчал я. Как только она закрыла свою дверь, я тенью папы Гамлета выскользнул из квартиры и, что есть духу, припустил к машине. Отъехав метров на 100 и удостоверившись, что славная милиция прибыла к подъезду, я рванул оттуда куда подальше. Возле офиса тестя я остановился и, не выходя из машины, занялся изучением блокнотов Четыров Алович. Первой я пролистал книжку Якова Иосифовича, но, как и ожидалось, ничего интересного там обнаружить мне не удалось. Блокнотик Зои Андреевны меня порадовал уже через 5 минут, когда я дошел до буквы «К». Последней на эту букву была записана фамилия Котов, а величали этого Котова Анатолием Васильевичем, что мне очень понравилось. «И долго ты будешь сиднем сидеть?» — ткнул меня в плечо подошедший тесть. «Приехал, понимаешь, и сидит. Я уже за тобой 10 минут наблюдаю. Что ты так внимательно изучаешь?» «Записные книжки мертвых Рафаловичей». «Мертвых? Наверное, интересно?» — удивился тесть. «Очень. Алексей Николаевич, нужно выяснить, кто есть Анатолий Васильевич Котов». «На кой черт он тебе сдался?» «Во-первых, это он подбросил наркотики в машину Лютовой, за что ее и задержали. А во-вторых, возможно, что он имеет отношение к смерти Зои Андреевны Рафалович и ее мужа». «Однако, и как он их пришикнул?» «Отравил, а точнее, то всыпал им какой-то снотворной дряни, потому как вид трупиков безмятежный и ангельский». «Хорошо, подожди меня 20 минут, а лучше пока смотайся и привези пожрать». «Значит так», — информировал меня полковник, когда я, выполнив поручение, вошел в его кабинет. «Анатолий Васильевич Котов, неудачливый адвокат, выгнанный из гильдии, в настоящее время постоянной работы не имеет, 30 лет от роду, женат, имеет 1 ребенка и проживает по улице Индустриальная, дом 16, квартира 7. Это все, что мне удалось для тебя выяснить». «Этого более чем достаточно», — переписывая адрес, ответил я. «Не забудьте о свидании с отцом Никодимом. Вероятно, я на этой встрече присутствовать не смогу». «Ты куда? Может, нужна моя помощь?» «Нет, пока обойдусь своими силами. А если что, то непременно позвоню». Дверь котовской квартиры мне открыла хрупкая миловидная блондинка, примерно 30 лет. Ее вздернуто задорный носик, равно как и глаза, был красен и печален. Видимо, она еще совсем недавно ревела и жаловалась на свою проклятущую жизнь. «Вам кого?» — прикрывая лицо рукой, с какой-то надеждой спросила она. «Я бы хотел видеть Анатолия Васильевича», — учтиво ответил я. «Я бы и сама хотела его видеть!» Вдруг разревелась блондинка. «Он сегодня не ночевал дома. Наверное, с Толиком что-то случилось». «Успокойтесь, ради бога. Подумаешь, одну ночь не ночевал дома?» Неуклюже успокаивал я бедную женщину. «С нашим братом такое случается?» «Да нет же, он не такой. Мы с ним уже 6 лет как женаты, и ничего такого не было. Он даже когда на работе задерживался, то всегда звонил. И все эти последние дни аккуратно мне звонил, предупреждал, что или задержится, или вообще придет только под утро. А вчера и сегодня полное молчание». «И когда вы последний раз его видели?» «Как вчера утром ушел, так и с концами». «Ну вот, кажется, и все. Дело зашло в тупик», — подумал я, подходя к машине. «Скорее всего, Анатолий Васильевич, основательно почистив граждан Франции, ударился в бега, и когда он теперь объявится в нашем городе, одному только Богу известно. Наверное, он все-таки нашел церковные ценности, иначе зачем ему понадобилось убивать Рафаловичей? Убил, когда увидел, как мало ему причитается, и как много увозят с собой они. На всей этой истории можно ставить точку, и ничего тут не попишешь, господин Гончаров. Надо честно признаться, что на этот раз ты проиграл. Пора ехать домой, плюнуть и забыть, как говорит любимый тесть. А главное — это спаться». Сидя за обеденным столом, отец Никодим вел с полковником тайные переговоры, которым не был допущен даже я. В полголоса назывались какие-то фамилии, сроки и суммы. Особенно не прислушиваясь и понимая, что и без меня они отлично поладили, я прошел к Милке в спальню и молча завалился под бок. Проснулся я аж в 10 часов, наверное, сказалась усталость всех последних дней. Проснулся от смутной тревоги, словно сделал что-то не так, а может и вовсе ничего не сделал. Походив по комнате и не понимая, что меня взбудоражило, я набрал телефон Котова и зареванный голос его жены сообщил, что ничего нового на этот час не произошло, Толика до сих пор нет дома. «Ты что ходишь, как тигр по клетке?» — преградил мне дорогу тесть. «Хрен его знает», — честно признался я. «Чего-то не так?» «Так давай возьмем Милку и закатимся в какой-нибудь бар. Посидим, расслабимся, отдохнем». «Нет, настроение у меня диаметрально противоположное. Ощущение такое, что-то где-то я упустил. А что именно, не могу сообразить». «Полё, не забудь! Мудрый совет, все кончилось!» В том-то и дело, что меня не отпускает чувство незаконченности. Знаете что, Алексей Николаевич, съезжу-ка я в это село Белое в последний раз, просто так, для очистки совести. Смотри, как бы опять не влип, где тебя там искать? У бабы Любы Стешкиной.